Алло. Алло, добрый день. Да-да-да, слушаю вас. Алло. Меня зовут Ирина. Я звоню с целью озвучить выгодное банковское предложение. Уделите мне одну минуту. Конечно, конечно, дочь моя. Хорошо, всего доброго. Здравствуйте. Здрасте. Звонок вам поступил в автоматическом режиме. Антон Хандович, это вы? Ну, а может быть, вы сначала представитесь? А что, от этого ваша личность изменилась? Моя личность нет, но я хотя бы буду знать. Ну вот, это компания МБА «Финансы», специалист административного взыскания Ткачева Ольга Дмитриевна. Ну вот стоило с этого и начать, как вы считаете? Может быть, не будем зацикливаться? Ну вы не агрессируете, что вы агрессируете? Антон Хангович, это вы? Я первый раз мне звоните, что ли? Я с вами только раз в 20 разговаривал уже. Гражданка Ткачева. Да неужели? Ага. Не могли вы со мной раз 20 разговаривать? Ну, зря вы так думаете. У вас просрочена задолженность с компаниями, кредитами. Ага. 6 февраля этого года вы оформили микрозайм. Ага. 164 дня просрочки, 128 725 рублей. Сумма вашей задолженности. Ага. И кредитор от вас требует оплату в полном объеме сегодня-завтра. Вы намерены оплату произвести, Антон Хангович? Не знаю, кредитор от меня ничего не требует. Да неужели? Правда, правда. Потому что требует кредитор через нас. А, вот так. Вы прекрасно это знаете. Вы эти, передастки, да? Компания ведь с должниками не общается. Но у вас же должны быть полномочия на то, чтобы со мной общаться, верно? С должниками работают коллекторские агентства. Да, у нас есть полномочия. Ну, так почему-то мне до сих пор не предоставили никаких документов в соответствии с федеральным законом 230. Статья... Что? Статья 9.1. Никто документов не предоставлял. Антон Хангович, лучше изучайте документы. Чего? Лучше законы изучайте. И что там? Какой, Где вы вычитали, что мы обязаны не вас вы, уведомлять? Не вы, а кредитор. Это не наша обязанность. Не вы, кредитор. А кредитор вас уведомил об этом. Да. У вас есть информация. Да. Как вы думаете, заказное кому письмо? Я поверю? Компания МИКРЕДИТ? Заказное письмо у вас есть, да? Или должнику Егорову? У вас есть уведомление о том, что я получил заказное письмо? Письмом? А с чего вы решили, что... С того, что об этом говорит федеральный закон 230. А вы дальше дочитайте, дальше да, дочитайте. Да, что там написано? А что там вы написано? Вы предложение до конца дочитали? До конца. Открывайте, читайте. Да. Или иным способом, предусмотренным договором. Договором. А у нас есть дополнительный договор? Нету. Зачем дополнительный вам договор? Тем. Вы со всеми условиями согласились. Угу. Условиями договора, Антон Павлович. Какие проблемы, какие вопросы? А теперь не согласен. А если вы хотите увидеть агентский договор, мало ли, что вы теперь не согласны. Слушай, тон свой убавь, Ткачева. Слышь, тон свой убавь, а то я тебя ругать. Не переходи. Я тебя сейчас ругать начну. Я тебя сейчас ругать начну. Мы на «ты» не переходили. Переходили, бабуля. Я своего согласия не дала. Да мне похуй на твое согласие, дура. Вот когда я дам согласие, тогда будете переходить. Да мне от тебя ничего не надо. Вы мне не приятель, вы мне не друг, вы мне не близкий. Мне, человек. Слава богу, от тебя ничего не надо, ебанушка. Ой-ой-ой. Вроде бы впечатление создавали вполне нормального, адекватного человека. Да, просто за тут просто ты неадекватная и ненормальная бабуля. Тебя смерть посрать отпустила, а ты, блядь, тут взыскиваешь что-то. Все, иди нахуй, дура. В МБ, чего-то. Что? Что, Ткачева? Ткачева, очнись, ты серишь. И начинайте решать вопросы. Ткачева, иди нахуй. Пока это для вас выгодно. Нахуй иди, Ткачева. Ткачева. И вы должны понимать, Ткачева, что иди нахуй. Выгодно оплату произвести. Для меня выгодно, если вы в суд пойдете, пока Ткачева. Слышь, Ткачева, хуй из уха выни, иди нахуй. Ткачева, невыгодно будет для вас. Ткачева, иди нахуй. Шлюха старая. У тебя пизда паутиной не покрылась сейчас, слышь ты. Конструктива. Да это с твоей стороны конструктива, блядь, нету. Ты ебанутая просто, блядь. Нервную систему подведите, а потом звоните. Естественно, конечно. Все? Здравствуйте. Компания «Глобфинанс». Специалист по возврату задолженности. Карпенков Иван Андреевич. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Антон Хангович. Совершенно верно. Антон Хангович, это звонок с компании «Глобфинанс» Карпенков. Иван Андреевич, меня зовут, специалист по возврату задолженности. Да-да. Записывается. А у вас имеется просроченная задолженность перед компанией «Глобфинанс» по ранее оформленному вами займу. На сегодняшний день сумма долга составляет 25 тысяч рублей. Просрочка уже 140 дней. Угу. И? Антон Хангович, да, скажите, пожалуйста, почему допустили просроченную задолженность? Так, а что, какая разница-то сейчас уже? Возможность как какая разница? У вас имеется просроченная задолженность текущая. Так и что? Вы собираетесь оплачивать? На ближайшее время что-то нет. В ближайшее время не собираетесь, а по какой причине? Так а что, какая вам разница-то? То есть вы отказываетесь от оплаты, вам все равно. Какая разница? Я вам уже полностью развертываю ответ. Скажите, с какой компании звонок, с какой целью мы с вами связываемся, Антон Хангович? У вас есть обязательства перед компанией «Глобфинанс»? А вы точно с «Глобфинанса»? Я вам представился полностью под запись разговора. Карпенков Иван Андреевич, специалист по возврату задолженности. МКК, главная финансовая компания. Антон Хангович, вы должны понимать, что в случае неоплаты долга у вас, во-первых, испортится кредитная история. Также будут начисляться проценты. Репутация как надежного человека пострадает. А в дальнейшем компания оставляет за собой право. А как вы снимете проценты? Откуда? Какие проценты-то снимете? Я не понял. Проценты вы заключали договор с компанией «Глобфинанс». Вы согласились на условия компании. Проценты начисляются согласно законодательству, согласно Центральному банку Российской Федерации. Процентная ставка устанавливается. То есть все вам совершенно обоснованно начисляется, понимаете, не нарушая законодательство. Вы с этими условиями согласились? Я, короче, передумал. И, короче, не нравится мне ваш договор. Антон Хангович, давайте... конструктивно общаться, решать вопрос не появляется. А что конструктивного? В дальнейшем компания оставляет за собой право обратиться в суд или произвести переуступку со следователем. О, слушай, братан, нормально, суд нормально, давай через суд. Передайте, можно коллекторам по 382-й. Давайте с вами общаться на «вы» конструктивно. Так, что ты начинаешь? Что ты чувствительный? Вам все равно? Да мне пофиг, если честно. То есть вам все равно, да? Можешь ко мне на «ты» обращаться, я, бля, не обижусь, что ты. Вы когда-нибудь вообще судились с кредитными организациями, с микрофинансовыми компаниями? Понимаете, нет, что вы будете издержки оплачивать? Нет, ну вот, я хочу интересно попробовать. Проинформировать о том, что да, будет судебный пристав работать соответствующее законодательство, говорит, по реализации вашего имущества, скорее всего, будет. Пока выиграть, слышь, будете оплачивать 5% исполнительский сбор приставом, госпошлины, все судебные издержки компании. А хочешь, я секрет открою? Все эти вещи я буду оплачивать, если вы безоговорочно выиграете. Я ничего у вас не отсужу, не сниму ни единого процента. Тогда да. Я вас проинформировал, Антон Хангович. Главная финансовая компания требует... Ты вы сначала пойдете судебным приказом. Вы можете меня не перебивать, я вас выслушал. Ты что, ты начинаешь перебивать? Вы меня постоянно перебиваете. Так это ты делаешь первый. Че ты? Главная финансовая компания требует погасить задолженность в размере 25 тысяч рублей в течение 2 дней. Какая главная финансовая компания? Вы говно, у вас срок мне, до 3 августа. Я 25 тысяч рублей компания требует оплатить. До свидания. Там, до свидания. Компания требует банк. А вы говно, мел. Алло, здравствуйте, компания МВА Финансы, специалист Кикевич Александра Владимировна. Обращаю ваше внимание, ведется запись разговора. Ага. Хуангович, это вы? Хуангович, вы говорили, уже неплохо. Это вы? Меня всегда так прикалывает, как вы мое отчество произносить. Как только не коверкали. Хуангович, что? Я не знаю, как правильно ставить ударение, поэтому как смогла, так сказала. Да молодец, ты умнее большинства МБАшек, которые до тебя звонили. Я вам звоню для решения вопроса вашей задолженности перед компаниями кредит. А как ваше имя, отчество? Будьте любезны, я прослушал. Компания МВА Финанс, специалист Кикевич Александра Владимировна. Извините, фамилию не расслышал. Александра Владимировна. Кикевич Александра Владимировна. Тупкевич, ага. Звоню вам для решения вопроса вашей задолженности перед компаниями кредит. Вы оформляли займ 6 февраля 2020 года. Да, я знаю. Срок вашей просрочки 165 календарных дней, а сумма 128 979 рублей 69 копеек. Так. Вам необходимо оплатить задолженность в полном объеме сегодня-завтра. Нет, я не испытываю такой необходимости. Почему? Потому что не испытываю, как вам сказать, нет такой необходимости. Вот, знаете, когда вот хочется кушать, ты испытываешь необходимость покушать. А вот как бы необходимости отдавать деньги у меня сейчас нет. Ну а почему, когда вы брали займ, вам выдали сразу? А возвращать денежные средства... Александр Владимирович, а почему вы думаете, что я буду с вами это обсуждать? Меня кредитор вообще не уведомил о том, что у нас МБА появилась. Я вообще не знаю, как у вас... так плохо слышно? Вы можете, пожалуйста, на одном месте постоять? А я и стою на одном месте. Просто вас очень плохо слышно. Ну, я не знаю. Это что-то там у вас. Ваша IP-телефония косячит. У меня телефон хороший. Так, а почему вы не хотите выполнять требования вашего кредитора? Ну, потому что не хочу. Вы работаете? Ну, я не буду отвечать на ваши вопросы. Вы не уполномочены их задавать мне, Александра. Вы проживаете по адресу город Москва, улица Маршала... Александра, ну я знаю мой адрес. Зачем вы все... Вы уточняющие вопросы мне задаете. С чего вы взяли, что я буду вам на них отвечать? Вам следует оплатить свой займ. То есть вы все поняли, что тут ничего делать нечего, да? Как бы решили потихонечку сливаться. Я сливаться не собираюсь. Что-что? Оплата поступать будет? Золото ты мое, беги ты с этого МБА финанса. Я слышу, что ты там недавно работаешь. Беги оттуда, пока не стала как какая-нибудь там Чупахина, Чувахина или еще какая-нибудь там. Давайте мне указывать, не будете что делать мне? Да я тебе не указываю, дуреха, ты че? Ну, не дай боже. Вам напомню о негативных последствиях случайной оплаты. Господи. То есть ты, короче, не знаешь, что вот эти все негативные последствия, о которых ваши так называемые специалисты говорят, это фу. Херня. То есть ты не знаешь, да? Ну, давай говори. Ну, для кого как? Ну, кредитор может увеличить сумму вашей задолженности на сумму штрафов и пений на основании 304 статьи, и у вас может испортиться ваша кредитная история, и вы в дальнейшем больше не сможете пользоваться банками в плане кредитования. Александра, а ты в курсе, что вот это штрафы и пени, которые начисляются по 330 статье, в суде по 333 все убираются по ходатайству? Не в курсе? Ну, не всегда, знаете ли. Ну, не всегда, но я тебе обещаю, что у меня так и будет. Это они не убираются тогда, когда человек не ходатайствует, не заявляет об этом, не знает об этом. А я об этом очень хорошо знаю. Я вам зафиксирую вас от оплаты, так как вы отказались выполнить требования кредитора, необходимые сроки. Сашенька, драгоценная моя, посмотри, пожалуйста, сколько там уже этих отказов стоит, а? Я вам фиксирую отказ от оплаты, данная информация зафиксирована и будет передана вашему кредитору. Так. Всего доброго, до свидания. Пока-пока.